«Сколько стоила та доска, зарытая в землю в день заложения?» — вздохнул Платов, вспомнив, что на нее ушло серебро от сохранившихся в войсковом казначействе медалей. «А зачем все это? Дань ритуалу, не больше. Насколько же подвластно человечеству основам раз и навсегда кем-то установленных и всеми принятых приличий? А надо ли?» И тонкие губы атамана сложились в неопределенную усмешку. Но он тотчас же и в мыслях себя одернул, как и полагалось верному царскому слуге. «Надо! Надо, если это по душе моему императору и покровителю!» Потом торжественная процессия покинула церковь и двинулась к причалам. Впереди несли хоругви и знаки воинской доблести отважных донцов, знамена, герб черкасска, шашки и ружья, уже поржавевшие от времени, некогда принадлежавшие казакам, павшим при штурме вражеских цитаделей и при защите знаменитой крепости Азова. У широкого, специально сооруженного для этого дня причала, уходящего от берега, покачивались на цепях, приготовленные для переезда первой партии казаков, вместительные многовесельные баркасы, выкрашенные в яркие и самые пестрые тона. Платов повелел назвать их для большей солидности не лодками, а судами. Посадка происходила неспешно. Почетные казаки, подбирая полы зипунов, осторожно перешагивали с мостков на пахнущее смолкой дно баркаса, устланное яркими персидскими коврами, и важно садились, поправляя в ножнах шашки с броской инкрустацией, а то и отделанные дорогими каменями и бриллиантами. Отдельно уже у других мостков покачивались лодки с провиантом и пузатыми винными бочками, по самый верх наполненными одним из самых чудесных даров земли. Матвей Иванович, рассчитав празднество в Новочеркасске на трое суток и прибавив при этом вещие слова, а потом за дело, повелел всем приглашенным в первый день выставить закуску и угощение за счет атаманской казны, а на два других взять провиант с собой. Едва только началась посадка на суда, над черкасским городком, изрезанным улочками-каналами и зеркалом речного залива, величавым гудом поплыл колокольный звон всех церквей, и толпа, окружавшая первых переселенцев, истово закрестилась, желая им доброго пути. Атаман, зорко наблюдавший за ходом посадки, вдруг потемнел лицом и стал упорно разыскивать кого-то среди своего окружения. Отыскав полицейского офицера, подозвал его жестом. «Слушаю, ваше превосходительство!» — вытянулся тот, глядя на него красивыми, чуть на выкате глазами. «Совсем, брат, забыл!» — пробормотал Матвей Иванович. «Что, плясуны и песельники на местах отменно! А вот как со скачками? Всех ли моих лихих наездников ты разыскал?» У Денисова ресницы растерянно дрогнули. «Разрешите доложить, господин атаман?» «В станице представили всех своих наездников, а вот от Черкасска Илюхи Евтеева не будет». «То есть как это не будет?» — сурово вымолвил Платов. «Его лихорадка ночью сморила, в ознобе весь». «Плохо», — вздохнул Матвей Иванович, но вдруг, остановленный какой-то неожиданной мыслью, отпустил Денисова. «Ладно, братец, иди, что-нибудь придумаем». Атаман вспомнил, что перед отправкой казаков на строительство Новочеркасска Илья Евсеев усиленно обучал вольтежировке Андрея Якушева. Запрокинув голову в небо, Платов с наслаждением слушал тугими переливами разносившийся по окрестностям колокольный звон, наблюдал за стайками птиц, вспугнутых этим звоном и перепархивающих с дерева на дерево. Потом увидел в толпе провожающих высокую статную девушку в шелковом кубельке и шапке-перевязке, плотно облегавшей голову, обшитой позолоченными украшениями. Она теребила косу, переброшенную на грудь. «Кликни сюда Аникина!» — — приказал Платов стоявшему рядом писарю.